Эден фон Хорват. 1901-1938. Смерть во славу традиций. Легенда северных известняковых Альп. В столице одной центральноевропейской республики, что на юге граничит с мирными словенцами, зато с севера, увы, с тем более хищными пиратами, еще в 1925 году жил честный и добрый малый, чтивший Бога и своих предков по имени Франц Ксавер Лойбль. Домовладелец, отец семейства и почетный член мужского хорового общества «Афины Восток». Он, по милости матери природы, был наделен даром грубоватой веселости, весьма достохвальной, как мы привыкли слышать, и до самого конца минувшей слишком великой эпохи сохранял неизменный вкус к разного рода замысловатым шуткам. Но с той поры, как вот уже несколько лет назад коварные евреи и их приспешники изгнали отца Отечества и провозгласили республику, никто больше не видел его смеющимся, разве что чуть усмехающимся, язвительно и сардонически. С сердцем, полным горечи и пива, он искал уединения и обрел его, став завсегдатаем одного всеми оставленного питейного заведения. Кегельбан не влек его более. Он оставил хор и перестал играть в тарок. Кругом ему мерещились одни только республиканцы, а по ночам его преследовали черно-красно-золотые кошмары. Однажды ему приснилось, будто едет он из Зальцбурга в Берхтесгаден. Дело было на Пасху, и, несмотря на яркую зелень лугов, все еще пахло снегом. Подъезжая к Кёнигсзее, он вдруг оказался посреди тысячной толпы. Огляделся. Все его соотечественники в праздничных нарядах. Но чудилась ему в них какая-то странная перемена, и, оглядевшись, он с изумлением обнаружил чудовищное превращение. Они так усохли, что их кожаные шорты достигали щиколоток. Что еще хуже, у всех у них были черные волосы, тугим баранчиком, пейсы и плоскостопие. А пастушек их сплошь звали Саррой, Ревеккой, Лией, Руфью и Сабинерль. А потом какой-то узкогрудый интеллигент с нелепым северным выговором держал речь. Все в восторге кричали «Ура!». Он говорил, что прибыл прямиком из Тарнополя. «Ура!» специально для того, чтобы принять участие в символическом акте переименования Кёнигсзее в озеро Республики. Кёнигсзее в переводе с немецкого «Королевское озеро». И снова оглушительным эхом промеж окрестных гор прокатилось тысячеголосое «Ура!». Тут наш Лойбль глянул в календарь. 1 мая, красная дата, к тому же суббота. Тогда он с мужеством отчаяния заколотил кулаками напропалую и проснулся. Переведя дух, он констатировал, что до такого кошмара дело пока еще не дошло, и что он весь в поту, как матерый боров. Мария, его законная половина, вот уже в течение 25 лет, и мать его дочери Терезы, сидя в постели, с озабоченным видом осведомилась, какая очередная нелепица привиделась ее супругу на этот раз, и уж не собирается ли он каждую ночь визжать и хрипеть, как хворый жеребец. «Читать надо перед сном», — пояснила она, — «читать что-нибудь, что отвлекает или увлекает, тогда и сны будут такими же приятными». Она, к примеру, читает романы в последних новостях и после этого вообще не видит никаких снов. Конечно же, ему следует, нет, ему просто необходимо начать что-либо читать. Тогда и потеть не будет, словно бешеный боров, и пыхтеть не будет, как лось, и жене своей не станет спать мешать. потому что кровать под ним трещит, словно пулемет, и всякая верующая христианка на ее месте давно бы уж помчалась за священником, чтобы не дать ему умереть без причастия, ведь никогда не знаешь, что может случиться. Обессиленный своими апокалипсическими видениями, Лойбль не мог устоять под напором ее красноречия и не нашелся, что возразить. Преодолев девственную робость перед печатным словом, он на следующее же утро отважно распахнул дверь книжной лавки. Право, решение переступить порог такого заведения далось ему не без труда. Здесь, между Кантом и Гёте, все казалось ему незнакомым и каким-то сомнительным, будто он оказался в чужой стране. Скорее, только бы не дышать этим воздухом, пронеслось у него в голове, и, торопясь, он выразил желание приобрести какую-нибудь книгу или что-либо в этом роде о старом добром времени. Он покинул лавку, унося с собой под мышкой, изданный знающими людьми, компендий обычаев суровых времен несгибаемого германства. И, став беднее ровно на 3 марки или 6 кружек пива, как он тут же подсчитал. Настала ночь, и Лойбль, недоверчиво ворча, принялся перелистывать свое приобретение. Потом он погасил свет и, рыгнув, заснул. И надо же! Снились ему в ту ночь исключительно оловянные солдаты и декольте а ля Луиза. О том, что именно он увидел во сне про оловянных солдат, нам придется умолчать, дабы не нарушить закона о сохранении военной тайны, а декольтированные его видения заставили бы покраснеть и листы бульварной макулатуры. Словом, проснувшись утром, он улыбался, как сытый младенец, и чувствовал, что преисполнен новых надежд. Через 2 недели он застрял на 11-й странице, добравшись до 4-й главы, имевшей странное название «Ius primae nocis». Будучи радикальным противником всех иностранных слов, Лойбль хотел было попросту пропустить ее, но тут в глаза ему бросился подзаголовок, гласивший «Право первой ночи». «Это еще что за диковина?» — подумал он, и принялся читать дальше. И все читал, читал. Поначалу, как обычно, он не понимал того, что читает, но когда, наконец, добрался до смысла, то подумал, что все это сплошь одни опечатки, и начал читать сначала, повторяя каждое слово вслух, до тех пор, пока абзац за абзацем не выучил все наизусть, как казенно-коштник свой урок. Его спутница жизни давно уже храпела, но он не чувствовал ни малейшей усталости. С непривычной живостью, наподобие взмыленных цирковых скакунов, через его мозг проносились мысли, образы, звуки. И вдруг из этого хаоса фантазий стремительно возник величественный замысел, молнией пронзивший все его существо. Он почти трепетал. Он отведет к своему господину свое дитя, свою плоть и кровь, свою Терезу. Ибо только отец Отечества, только он, несмотря на республику и политику выполнения, имеет право на первую ночь. Политика выполнения, так называлась политика германского рейхсканцлера Вирта, 1921-22, стоявшего за выполнение условий Версальского договора. Только с благословения помазанника Божия человек становится человеком. Так, пусть господин его знает, что в его стране есть еще мужи, хранящие верность и приверженные традициям. Пусть он почувствует, что почтение перед обычаями предков пока еще не пустые слова. Он, Франц Ксавер Лойбль, докажет это. И гордо, подобно победному грохоту пивных кружек, звенела в нем песня о верном вассале. Но на следующее утро... «Еще чего!» — услышал он от жены. Потом она добавила, что ей сдается, он прямо-таки бредит, что, кроме всего прочего, намерение его — безнравственность, и что, конечно же, подобные вещи могли быть в обычае у северных германцев, у нас же никогда. А он возразил ей на это, что вовсе он не бредит, и что она сама, как и все вокруг, законченная реформистка, мягкотелая и безо всякого смаку, и что ей остается только сейчас же отправиться в небезызвестное место, а именно в бывший квартал художников, и танцевать там кан-кан. А она сказала, что ничто не заставит ее танцевать кан-кан. Он же сказал, что это они еще посмотрят, будет она танцевать кан-кан или нет, и кликнул: «Тереза!» Но жена его закричала, что немедля вызовет врача, а он сказал на это: «Ну что ж, ему и так уже известно, что безумным считают всякого, кто верен великому прошлому», и он опять позвал дочь. Она явилась, и он, породивший ее, изрек: «Тереза, я знаю, ты честная девушка, и пусть твои ягодицы не миновали щипков во время пивных гуляний, ты все еще не тронута и дева с головы до пят. Так ступай же к отцу Отечества, отдай ему все, что дремлет в тебе, дабы он пробудил его, таков закон». И он собрался было благословить свое дитя. Однако дитя тут же энергично тому воспротивилось. «Ты ошибаешься, отец. О, как ты ошибаешься!» «Что это значит?» «Знай, сердце мое оставлено мною в Гейдельберге». «Ха! Всему виной была теплая летняя ночь, отец!» «Оставлено!» — прошипел он, уподобляясь иному трагическому герою-подростку. «Ах ты, дрянь! Да порядочные девушки не оставляют таких вещей!» «Отец, кажется, не в себе?» — спросила дочь у своей матери. Та только кивнула. «Разве сама не видишь?» Затем дочь снова обернулась к отцу и предложила ему ответить на следующие вопросы. Уж не проспал ли он весь период ее созревания? Иначе как ему могло взбрести в голову, что она ведет образ жизни, столь противный правилам гигиены? Не кажется ли ему, кроме того, что отец Отечества уже несколько дряхловат? И разве не известно ему, наконец, что теперь и в помине нет никакого отца Отечества, или, быть может, он имеет в виду президента Ландтага? Но Лойбль не удостоил ее ответа. Время от времени он только яростно хохотал, будто восставший из гроба актер придворного театра. Ни одной душе не доверял он больше после этого. Он возненавидел день и солнечный свет. Он проклял свет, разрушивший его мечты. Сон, всегда бывший одним из его любимейших занятий, превратился теперь в его страсть. Не прошло и двух недель, как Лойбль стал ложиться спать уже сразу после полудня. Отныне, от 16 до 18 часов в день, он предавался снам, о барщине и ордалиях, о пылающих на костре еретиках, об охоте за ведьмами и о льющейся еврейской крови. По крайней мере, сон его всецело принадлежал прошлому. Спустя еще две недели он спал уже круглые сутки, пробуждаясь лишь для принятия пищи. Но прошло еще две недели, и он уже вообще не просыпался. На крыльях сна он воспарил в державу, в которой все оставалось таким же, каким явилось в первый день творения. В краях, где ныне ликует его душа, нет ничего, кроме традиций. Традиций вечности.